20 минут спустя. Я уже знаю, о чем будет следующая дискуссия. Сейчас мы будем обсуждать события, связанные с недавно сформированной группой. Корпорация «Сталлион». Мои губы изогнулись вверх, когда прозвучало это имя. Ларри Кингтон встал и подошел к микрофону. Он слегка поклонился, прежде чем заговорить. «Благодарю вас за то, что позволили мне высказаться, джентльмены». Мужчины кивнули. «Ваши новые проекты довольно противоречивы, и, как и мистер Говард Старк, вы также разрабатываете оружие, которое может вызвать разрушение в масштабах, превышающих мыслимые ранее», сказал представитель Франции. «Действительно, и точно так же, как мистер Старк, я готов прекратить их производство. Не похоже, что у него был какой-то другой выбор. Самые большие, он может изготовить их тайно, что будет чрезвычайно сложно. Но также, как и мистер Старк, я бы также попросил вас всех позволить мне продолжить мои другие проекты». Он улыбнулся. «Они направлены на благо людей, как и все другие мои работы. Члены совета обсудили это, и я почувствовал, что ухмыляюсь еще сильнее, глядя на самоуверенное выражение этого парня Ларри. Мы хотели бы позже осмотреть ваши проекты, как и мистера Старка. Они полностью проигнорировали его комментарии о работе на благо других, но сегодня вас вызвали сюда по другой причине». Он кивнул. «Действительно, когда у вас есть такие сильные соперники, как у меня, вам обязательно выставлять ложные обвинения». Его комментарий чуть не заставил меня громко рассмеяться. «Вы были связаны с продажей лекарств, изготовленных из более дешевых материалов или заменителей, которые вредны природе, назначением непрофессиональных лиц в школы и многим другим. Что вы можете сказать по этому поводу, мистер Кингтон?» Этот вопрос заставил меня кое о чем задуматься. Насколько плохо человек может заметать свои следы? Он предоставлял услуги по ценам, которые не сделают его банкротом, и все же он был вовлечен в такое дело. В то время как я, предоставляющий бесплатные медицинские услуги бедным, сколачиваю состояние на больницах. Как я это делаю? Ну, это довольно просто. Это все благодаря человеческой жадности. Люди будут бежать ко всему, что угодно, если это бесплатно. То же самое происходит и в подобных ситуациях. Когда я сказал, что собираюсь предоставлять бесплатные медицинские услуги бедным, многие жадные люди, которые были довольно богаты или, по крайней мере, принадлежали к среднему классу, пытались обмануть нас, используя поддельные документы. Но без их ведома я получаю всю информацию об этом человеке и его семье, прежде чем предоставлять бесплатные услуги. Я знаю о них больше, чем они сами знают о себе. Что касается тех, кто пытается обмануть меня, их шантажируют с помощью их собственной информации, и иногда они также могут потерять один или два органа во время прохождения бесплатных услуг. Они не могут жаловаться, поскольку их предыдущая ложь будет разоблачена, а те, кто все еще пытается рассказать о контрабанде органов, не заботясь о себе, замолкают навсегда. Однако я делаю это только с мошенниками. Помимо популярности, причина, по которой я открыл эти бесплатные больницы, заключалась в том, что моя мать хотела предоставлять бесплатные услуги бедным. Итак, я сделал это от ее имени. И суммы, которую я зарабатываю на мошенниках, достаточно, чтобы предоставлять бесплатные услуги бедным, умудряясь при этом получить кругленькую сумму для себя. Итак, мистер Кингтон, какова ваша защита? Прежде чем он успел что-то сказать, я поднял руку. Джентльмены, если позволите, у меня есть небольшая информация, которая может помочь легко принять решение. Кингтон посмотрел на меня, нахмурившись. Мне даже немного жаль тебя, приятель, но с тобой покончено. Глава 68. Откровение. Мое заявление заставило Ларри свирепо посмотреть на меня. Я почти уверен, что он не знает об информации, которой я обладаю, и смотрит на меня из-за моего вмешательства. Если это связано с обсуждением, тогда, конечно, сказал представитель Великобритании. Интенсивность взгляда Ларри усилилась. Несмотря на то, что он облажался, он все равно довольно быстро изобразил бесстрастное лицо. «Я хотел бы также узнать информацию, которой вы располагаете, мистер Хенли». «Конечно, в конце концов, это все связано с вами и корпорацией «Сталлион». Он настороженно относился к данным, которыми я обладал, и выражение его лица ясно выражало это. В любом случае, я посмотрел на представителей. Во-первых, я хотел бы начать с некоторых фактов, прежде чем предоставить файлы и доказательства, которые я собрал. Представители перешептались между собой, прежде чем кивнуть головами. «Вы можете изложить их», — сказал один из них. «Ну что же, мистер Кингтон», — мужчина поднял бровь. «По поводу утверждения о том, что вы используете лекарства, которые не соответствуют стандартам. Ваши лекарства представляют собой вещества, которые изначально считались идеальными для лечения, но в настоящее время это не так. Лекарства, которые производятся в наших лабораториях, сертифицированы. Вы можете быть уверены, что это всего лишь обвинения и все обвинения, выдвинутые без каких-либо доказательств», — сказал Ларри. «Это заставило меня улыбнуться. Кто сказал, что у меня нет никаких доказательств?» Это заставило его вздрогнуть. «Но я раскрою их после того, как разберусь с некоторыми важными вещами. И что бы это могло быть?» — спросил представитель Америки. «Мне было трудно удержаться от улыбки, но все же мне удалось сделать грустное лицо». Ларри Кингтон родился 17 января 1929 года. Провел свои ранние годы, изучая и покупая акции, используя состояние своей семьи. Ларри нахмурился, когда я сказал это. «Чьи деньги я трачу, не имеет никакого отношения к этому делу». Ларри пристально посмотрел на меня, и представители, казалось, тоже начали раздражаться. «О, это так, мистер Кингтон, поверьте мне». Я повернулся, чтобы посмотреть на представителей. «Это правда, что при обычных обстоятельствах такая вещь не имела бы значения. Но проблема в том, что ваша семья никогда не имела дела с крупным бизнесом, и не было никаких предпосылок к тому, как ваша семья накопила такое большое состояние». Я повернулся, чтобы посмотреть на представителя Америки. Я, будучи бизнесменом, не мог удержаться, чтобы не взглянуть на историю моего соперника, и то, что я нашел это меня, мягко говоря, шокировало. Я вздохнул. Гордон Кингтон был одним из ведущих исследователей в то время, когда Гитлер начал свою первую кампанию. Это привлекло внимание всех представителей. Но он сошел с ума, работая над одним из секретных военных проектов. И прежде чем кто-нибудь успел спросить, я сказал: «Я не знаю об этом проекте, он был секретным и до сих пор остается таковым, поскольку власти сочли его таковым. Я знал об этом проекте, но я также знал, что лучше не раскрывать его». Это заставило меня еще больше заинтересоваться семейной историей мистера Кингтона. Итак, я копнул дальше. «И мне жаль, что я не сделал этого ранее», — я сказал, сделав последнюю часть едва слышной. «Мистер Гордон, по-видимому, заключал сделки за спиной властей». «Ложь. Мой отец бросил нас с сестрой, когда мы были едва подростками». Ларри чуть не взревел. Я кивнул. «Так и было. Но это не значит, что он не работал в тени и не сколотил состояние, за счет которого вы создали свой фонд». Весь зал был наполнен бормочущими голосами, пока американский представитель не успокоил всех. «Тихо». Он посмотрел на меня. «Мистер Хенли, я надеюсь, что у вас есть доказательства этих утверждений, и если это так, мы обязательно рассмотрим их». Он замолчал и нахмурился. «Но этого недостаточно, чтобы подать в суд на корпорацию Сталлион. Сын не может быть наказан за грехи, совершенные его отцом. Я знаю, это нанесет вред Сталлион, и они потеряют довольно много, но этого недостаточно. Это вредит корпорации, а не Ларри». «О, это действительно так. Я привык сталкиваться с такими авторитетными фигурами. Но это лишь часть той грязи, которую я нашел о корпорации Сталлион». Ларри замер и яростно уставился на меня. «Продолжайте», — сказал французский представитель. Кивнув мужчине, я продолжил. «Отец мистера Кингтона недавно скончался». Я посмотрел на Ларри и кивнул ему. «Примите мои соболезнования, мистер Ларри. Он умер от остановки сердца, так что ничего особенного там не было». Я повернулся, чтобы посмотреть на представителей. «Джентльмены, пожалуйста, ознакомьтесь с документами, которые я вам предоставил». Я сказал, что уже предоставил им кучу файлов, которые им еще предстоит прочитать. Файлы не только содержат детали будущих планов Хенли Групп, но и содержат некоторую интересную информацию о мистере Кингтоне и его корпорации Сталлион. Представители разных стран начали просматривать файлы, как я их и просил. Им не потребовалось много времени, чтобы прочесть мои файлы и найти информацию о Ларри. Как только они это сделали, их глаза стали широко открыты. У меня не было намерения так жестоко обращаться с Ларри. Я бы остановился после того, как раскрыл причастность его отца к незаконным партиям, но организация, в которую его отец сливал информацию, была чем-то, что повлияло на меня и мои планы. Американский представитель хлопнул ладонями по столу и закричал: «Это потрясло Ларри, объяснитесь». Я улыбнулся. «Конечно». Сказав это, я повернулся и посмотрел на Ларри. «Мистер Ларри, не хотели бы вы рассказать нам об организации, в которой работал ваш отец, или я должен оказать вам честь?» Ларри замер, его лицо побледнело, когда до него дошло. Никогда в своих самых смелых мечтах он не ожидал, что я выясню историю организации. «Че, что вы имеете в виду?» Он заикался. В его глазах читались паника и страх. «О, как мне это нравится! Неужели так чувствует себя злодей, когда видит беспомощного человека?» «Возможно. Ну, поскольку вы, похоже, не помните, позвольте мне освежить вашу память». На моем лице появилась улыбка, которую мог видеть только Ларри. «Иоганн Шмидт». Ларри вздрогнул. «Вам это имя ни о чем не говорит?» — спросила я, когда вся комната снова наполнилась бормочущими голосами. «Тихо!» — взревел американский представитель. «Кингтон, объяснитесь». Человек, о котором шла речь, был слишком потрясен, чтобы ответить, поэтому я ответил от его имени. «Иоганн Шмидт, или как его знает весь мир, Красный Череп, был тем, на кого работал ваш отец». Прежде чем Ларри успел возразить, я бросил ему фотографию. «Взгляните-ка». Когда он взял фотографию, его руки дрожали. На этой фотографии рыжеволосый парень пожимал руку Красному Черепу. Этим человеком был никто иной, как отец Ларри. «Мистер Кингтон», — спокойно сказал китайский представитель, — «пожалуйста, объясните, какие отношения были у вашего отца с нацистами?» Он прищурил свои острые глаза. «И каковы ваши отношения с ними?» «У меня нет никаких отношений с нацистами». Он отрицал это, но китайский представитель спокойно покачал головой. «Существует достаточно доказательств вашей причастности к этому, мистер Кингтон. Фотографии, документы, контракты. Я собрал все, что смог найти. Как я их нашел? Деньги творят чудеса». «Ложь!» — заорал Ларри. «Он подставляет меня. Документы подделаны. О, Ларри, ты не понимаешь, в какой ситуации находишься, не так ли, мистер Ларри Кингтон?» Российский представитель строго посмотрел на него. «Пока все не выяснится и ваша причастность ко всему этому не будет опровергнута, вам не разрешается покидать эту страну. Если вы это сделаете, вы будете считаться международным преступником. Что касается этого проекта, который вы предложили, он отвергнут», — сказал китайский представитель. «И до тех пор, пока вы не сможете доказать свою невиновность, корпорации Столлион будет отказана в полномочиях осуществлять какие-либо проекты, и она будет проходить тщательную проверку», — сказал французский представитель. Ларри упал на колени, побежденный. «Не то чтобы меня это волновало, но благодаря ему я получил ценный подарок. Если бы он никогда не оскорблял и не бросал мне вызов, я бы еще долго пребывал в поисках, но теперь у меня есть зацепка, важная зацепка. Его участие в Гидре помогло мне найти один из монолитов. Так что спасибо тебе, Ларри. Я полагаю», — глава 69, — «когда все складывается воедино». Недели спустя с Ларри было покончено. Корпорация Столлион опустилась на самое дно после того, как стало известно о многих других обвинениях: утилизация биохимических отходов, принудительный труд, недоплата, физическое и психическое насилие над работниками и, самое главное, связь с Гидрой. Но благодаря ему я смог заметить черный монолит. Он находится посреди Тихого океана, что означает, мне придется потратить целое состояние, чтобы вернуть его. Однако это то, что я должен заполучить любой ценой. Итак, я решил записать координаты и, как только я закончу с другими своими проектами, я найду и уничтожу его. А на прошлой неделе мне пришлось иметь дело с военными из-за интернета. Я удивлен, что им потребовалось так много времени, прежде чем ввести эти ограничения, но, к сожалению для них, что бы они ни делали, я все равно буду получать каждую информацию, которая появляется в интернете. Итак, Леннон, сколько времени пройдет, прежде чем будет завершена сыворотка часового? — спросил я, просматривая файлы, подготовленные моим помощником. Леннон протер очки и улыбнулся. «Благодаря вашей помощи и помощи мистера Эссекса я смогу закончить в течение 2 месяцев. Это лучшая новость, которую я слышал за весь день. Блестяще». Мое волнение заставило этого человека рассмеяться, но то, что Леннон создавал, могло создать человека-бога, и даже он не знал всей степени способностей сыворотки. Тем не менее, что меня беспокоит, так это то, что я до сих пор не разблокировал способность, которую получил от бесконечности и, Я думаю, она не пробудится, пока я не пройду через какую-нибудь ситуацию жизни или смерти. У часового много сил, даже ограниченное манипулирование реальностью, но способность, дарованная абстрактным существом, все равно будет сильнее. Но это то, о чем мне придется беспокоиться через 2 месяца, пока мне нужно найти кое-кого. Натаниэль Секс. Мелодия скрипки – одна из величайших форм музыки, не так ли? Спросил я мужчину, который сидел передо мной и спокойно потягивал чай. Скрипачи играли музыку на заднем плане, неохотно, но контроль над разумом творит чудеса. Независимо от того, сколько ненависти у них есть, контроль разума не позволяет им проявить эту ненависть в своей музыке. Несмотря на боль, они все еще играют грустную и мягкую мелодию без всякой паузы. «Так и есть», — ответил Марсель. «Но скажите мне, мистер Секс, чем ты занимался все это время? Что-то, что сделает тебя очень счастливым?» Это заставило его удивленно приподнять бровь, но он мгновенно понял, когда я указал на одну из ложек, которые были на столе. «Значит, тебе это удалось?» — спросил он с легкой улыбкой. «Я впечатлен. Я ожидал, что вам потребуется больше времени. В конце концов, это был проект, который не должен был быть возможным. Но мне действительно удалось», — я ответил своей собственной улыбкой. «Антиметалл ядовит, но его все еще можно очистить, и я сделал именно это. Вместо того, чтобы добавлять другой элемент, чтобы нейтрализовать его яд, мне удалось изменить его состав, чтобы он был совместим с человеком». Поставив чашку на стол, он вздохнул. «Вы гений, мистер Секс, гений 1 на 1 000 000, гений. Я помню, как меня так назвал человек, который разрушил мою жизнь и мою семью. Но этот парень совсем другой. Нет, он больше не ребенок, он вырос. Я слышал, что проект Леннона вот-вот будет завершен», — спросила я, и он кивнул. «Вы уверены насчет сыворотки? Леннон не знает истинной ценности сыворотки, но я знаю. И все же у меня нет уверенности в том, что мой организм сможет справиться с сывороткой. Я видел эту формулу, и в этом мире не так много людей, которые были бы совместимы с ней. Если человек, который несовместим, насильно введет сыворотку, все, что его ждет, это смерть. И даже с моей способностью манипулировать своей биологией, я не смогу справиться с сывороткой». Удивительно, что Марсель согласился испытать ее на себе, но опять же он устроен по-другому. Его ДНК обладает величайшей генетической адаптивностью, которую я когда-либо видел, и все же она заблокирована. Я не знаю, что скрывает замок, но это то, о чем не знает даже Марцеллу. Не то чтобы мне нужно было рассказать ему об этом, ему придется разобраться во всем самому. Так и есть. Я попросил Леннона создать сыворотку, чтобы сделать себе инъекцию. Я знаю, что рискую, но я готов пойти на это. Он улыбнулся. И без этого, я не смогу сдержать данное тебе обещание. Обещание — единственная причина, по которой я согласился ему помочь. Наше партнерство не построено ни на дружбе, ни на доверии, оно построено по необходимости. Он нужен мне, чтобы возродить мою семью, а я нужен ему, чтобы стать сильнее. Мы просто помогаем друг другу для наших собственных нужд. Если я предам его, я не смогу воссоединиться со своей семьей, а если он предаст меня, он никогда не сможет стать сильнее. Но не все связаны такими потребностями. Итак, я посмотрел на него. Что ты собираешься делать с Ленноном? Он сделал паузу и улыбнулся, но это была не та улыбка, которую надевают, когда счастливы, это была хитрая и злая улыбка. Улыбка, которая часто появляется на моем лице. «Мистер Секс, вы слышали о Шахе Джахане и мифе о 40 000 рук?» — спросил он, удобно откидываясь на спинку стула. «Шах Джахан – император великих монголов, правивший в золотые времена. Он поручил нескольким величайшим мастерам построить гробницу для своей жены, что они и сделали. Тадж-Махал – памятник, который часто восхваляют как величайший знак любви в истории романов. Но миф о 40 000 рук – полная противоположность роману, это басня о жестокости. Пока эта история не более чем мистификация, ложь, передаваемая из поколения в поколение, чтобы подчеркнуть любовь Джахана к своей жене. Но дело не в этом. В этом мифе Джахан отрубил руки каждому рабочему, принимавшему участие в строительстве, чтобы памятник никогда нельзя было подделать. И не нужно быть гением, чтобы понять, что имел в виду Марсель. Его методы жестоки, но они необходимы. На моем лице появилась улыбка, поскольку я бы сделал то же самое. «Я считаю, что мне больше не нужно делать никаких платежей», — спросил Марсель, и я покачала головой. Пока нет. Образец, который он ранее предоставил, я еще не разгадал, и прежде чем я взломаю его, нет смысла смотреть на что-то другое. Ну что же, тогда, мне пора идти, сказал он. У меня есть кое-кто, с кем мне нужно встретиться. Я кивнул, когда он встал со стула и начал пробираться к выходу. Марсель, позвал я, и он остановился в дверях. Возможно, ты растешь быстрыми темпами, из-за чего думаешь, что ты умнее остальных, что лучше остальных. Но помни, в этом мире нет совершенного существа. Совершенство – это то, к чему мы оба стремимся, но нам еще предстоит его достичь. Я знаю, сказал он. С этими словами он вышел из комнаты. Он умен, но многое недооценивает, и это может привести к его падению. Но это даже хорошо, он почти безупречен. Но это маленькое несовершенство, то, что дает мне преимущество перед ним. И если он предаст меня, я знаю, что делать. Глава 70. Собрание. Подпрыгивающая Бетти. За последние пару месяцев мы значительно выросли, новые люди были тому доказательством. Орден теперь имеет филиалы во многих странах, и, как ни странно, Марсель или Шут, как он себя называет, не хочет, чтобы много людей знали о связи между клубом Адского Пламени и Орденом. Клуб по-прежнему считается роскошным центром для богатых и влиятельных, но не все знают, что это центральное место встречи основных членов Ордена. Но, несмотря на все это, круг Адского Пламени и круг Ордена совершенно разные. Сначала было решено, что все будет по-прежнему, но после пересмотра своих планов Шут решил использовать клуб, чтобы наладить связь с влиятельными существами, выдавая себя за клуб для богатых. В то время как Орден расширился, как сеть, нанимая и привлекая множество талантливых людей и нелюдей, которые сохраняют контроль над остальными влиятельными людьми. Большая часть преступного мира находится под властью Ордена, и в течение нескольких лет весь подземный мир будет под ним. Страшно подумать, что парень, который на 2 года моложе меня, стал одним из самых могущественных людей в мире. «Итак, почему нас позвали сюда?» – спросила Сейбл, когда остальные члены клуба посмотрели на Шута. За исключением Селены, все основные члены клуба Адского Пламени и основные члены Ордена находились в комнате. Шут сидел в самом начале, а ниндзя из бывшей ассоциации стояли позади него. Никто не знает, что он сделал, но ниндзя следуют за ним, как верные псы. Потом он действительно сказал, что они являются самыми доверенными членами Ордена. «Терпение, Сейбл, терпение», — ответил Шут. «Те, кто находится в этой комнате, это те, кто знает его истинную личность. Для остальных участников Марсель, Хенли и Шут – два разных существа. Слушай командира, Белоснежка», – добавил Дэдпул, что, казалось, раздражало Сейбл, но прежде чем она успела что-то сказать, вмешался Себастьян. «Не устраивай никакого шума, Дэдпул», – сказал он, и учитывая, что сюда вызвали всех, кроме Селены, которая занята своими семейными делами. Эта встреча важна, Сейбл. Дэдпул пожал плечами, в то время как остальные участники согласились с Себастьяном. Но я также хотел бы знать причину, Шут, сказал Себастьян. В последний раз, когда мы все собрались здесь, ты изменил правила Адского Пламени. Правила клуба для внутреннего круга были изменены, чтобы соответствовать правилам Ордена. И только несколько избранных, которые были с Марселем с самого начала, знают, что некоторые правила – это всего лишь проверка. «Тогда хорошо», – сказал Марсель. «Большинство из вас здесь обладают особыми способностями или сверхспособностями», – сказал он, глядя на некоторых мутантов и мутировавших. «В то время как остальные из вас либо родились со сверхчеловеческим телосложением, либо тренировали свое тело, чтобы достичь этого уровня». «Верно. Почти каждый здесь мог бы справиться с целым вооруженным отрядом, не вспотев, но никто из вас не может назвать себя сильнейшим в своих областях». Он посмотрел на Дэдпула. «Может быть, кроме Дэдпула. Держу пари, что так оно и есть», — сказал Дэдпул и посмотрел на Сейбл. «Ты видишь, Белоснежка, даже босс думает, что я лучший». Сейбл закатила глаза на его комментарий. «Но все еще есть бесчисленное множество людей, которые могут уничтожить вас всех», — Шут продолжил. «Некоторые из них, хотя и не такие сильные, как вы, все еще могут победить, и у большинства из них есть либо сила, чтобы контролировать вас всех своими способностями, либо они достаточно умны, чтобы убить вас всех, используя ваши слабости. Это правда. Пока мы все сильны, мы не бессмертны. Может быть, кроме Дэдпула, он выжил даже после того, как ему отрубили голову. К чему ты клонишь?» – спросил лунный рыцарь. «Моя точка зрения такова. Я могу помочь вам всем стать сильнее». Тишина. В комнате воцарилась тишина, когда он изложил причину, по которой вызвал их на собрание. Видя, что большинство из присутствующих не сразу ему поверили, он улыбнулся. «Мальчики», — сказал он, и ниндзя вышли вперед. «Покажите этим уважаемым членам клуба, что я имею в виду». Когда он сказал это, один из ниндзя ударил по металлическому столу, в результате чего он сломался посередине, а ножки стола воткнулись в пол. Это был не тот подвиг, который мог совершить человек, и удивленные на лицах присутствующих были доказательством этого. «Убери это», — сказал Марсель, и второй ниндзя кивнул. Он поднял кулак, и из костяшек его пальцев показался пурпурный металлический коготь. И в мгновение ока он воткнул коготь в стол. «Что за?» — Улис с Бладстоун ахнул, как и я. Стол, который был утоплен в полу, испарился. Он превратился в пар и исчез. «Как?» — глаза Сейбл были широко открыты, как и у всех нас. «Это было чертовски круто!» — воскликнул Дэдпул. «Как ты это сделал?» Он смотрел на когти, как ребенок смотрит на сладости. Шут улыбнулся и кивнул, прежде чем посмотреть на Себастьяна. «Это то, что я имел в виду, Себастьян», — сказал он. «Ты, как и большинство других, обладаешь сверхспособностями и боевыми навыками, которые могут уничтожить обученную элиту». Он сделал паузу и усмехнулся. «Но то, что ты только что видел, это сверхчеловеческие способности. И позвольте мне сказать вам, что это всего лишь одна из способностей, которыми я могу вас всех наделить». Он посмотрел на Улисса. «Мистер Бладстоун, у тебя есть сила, которая могла бы раздавить медведя. Но скорость – это слабость». Он щелкнул пальцами, и за спиной Улисса появился третий ниндзя. «Я могу помочь с этим». «Как?» – спросила Сейбл, не в силах сохранять спокойствие. Марсель ухмылялся под маской. «Я это чувствовал. Я полагаю, вы все слышали о Капитане Америке. И почти все вы знаете, как он получил свои сверхчеловеческие способности», — сказал он, отчего глаза Сейбл расширились. «Это?» — спросила я. «Это сыворотка суперсолдата? Если это было так, тогда это была одна из самых ценных сывороток в мире». «Да, это модифицированная версия сыворотки суперсолдата», — ответил он. «Способности, предоставляемые сывороткой, в два раза лучше, чем те, которые были у Капитана Америки». Марсель Хенли, бизнесмен, знал Капитана Америку. В прошлом они оба появлялись в газетах вместе с президентом. Так что само собой разумеется, что Марсель много знает о его способностях. «Но как насчет когтей?» — спросил Себастьян. «Это не то, что было у Капитана Америки. Во всяком случае, я видел, как Росомаха использовал похожие. Когти действительно были похожи на росомахи, но даже Росомаха не обладает способностью испарять металл», — добавил я. «В чем же дело?» — спросил Улис. «Кто из вас слышал о виброниуме?» Еще одно мгновение тишины. «Виброниум. Самый редкий и самый дорогой металл на Земле, местонахождение которого никому не было известно. Ты хочешь сказать?» — пробормотала Сейбл. «Это другой вид виброниума, называемый антиметаллом», — сказал Марсель. «Антиметаллу?» — даже Дэдпулу стало любопытно. «Как следует из названия, он обладает способностью противостоять или стирать любой металлический элемент». Он посмотрел на ниндзя с когтями. «Виброниум известен своей способностью поглощать ударные волны и удары. Антиметалл известен противоположным. Он создает вибрации, которые могут разорвать связи любого металла, превратив в атомные частицы. Он работает даже с неметаллами, если знать, как им правильно пользоваться». Он хлопнул в ладоши, и ниндзя вернулись, чтобы встать позади него. «Самая чистая форма антиметалла может стереть металлы, просто находясь рядом с ними, и может быть ядовитой для людей. Но те, что есть у этих парней, очищены от токсинов и разбавлены, чтобы предотвратить расплавление всего одним своим присутствием». Он откинулся назад. «Итак, кто из вас хотел бы получить апгрейд?» Все подняли руки. «Все. Марсель Хенли». Это была хорошая реакция. Я ожидал, что некоторые откажутся от приема сыворотки или антиметалла, но все они согласились, после объяснения, что ни один из них не вреден для них. Леннон смог имитировать сыворотку суперсолдата и даже немного улучшил ее. В то время как сыворотка часового была его основным направлением, ему удалось создать несколько других сывороток, и я благодарен ему за это. Кроме того, у меня достаточно антиметалла, чтобы создать армию сверхлюдей с скелетом из этого металла. Несмотря на то, что орден вырос, многие его члены все еще слабы. И если я хочу подняться на вершину, Мне нужно, чтобы люди поддерживали меня. Король никогда не правит сам по себе, ему нужны солдаты. И чтобы быть королем этого мира, мне нужны мои суперсолдаты. Не то чтобы я планировал раздавать силы всем подряд, только внутренний круг будет обладать этими особыми способностями, остальные получат их, как только я буду уверен, что они никогда не предадут меня. И до тех пор, пока я не буду достаточно уверен в себе, чтобы избавиться от них, если они действительно предадут. Итак, тебе понравился фильм? Спросила женщина, которую я уважал и о которой заботился. Мы оба сидели в кафе, наслаждаясь напитками. Конечно, и я рад, что ты смогла сделать перерыв в своей работе, чтобы посмотреть его со мной, Маргарет, сказал я, заставив Пегги улыбнуться. Мы с Пегги стали ближе. Я не знаю, любовь ли это, но я действительно забочусь о ней. Она сильная, независимая, красивая и заботливая. И самое главное, ей можно доверять. Но даже так, я ничего не могу ей открыть, точно так же, как я ничего не могу открыть своей матери. Было трудно выкроить время, но я рада, что сделала это. Она улыбнулась. В любом случае, ты не тот, кто должен говорить это мне. Она прищурила глаза. Ты проводишь каждый час бодрствования, работая над своими проектами, заключая деловые сделки, общаясь с военными и политиками, а также заботясь о своей матери. Она вздохнула. Но я уважаю тебя за это. Я усмехнулся. Ну, я обязан это делать. Она покачала головой. Я знаю, но ты заслуживаешь немного отдыха, Марсель, сказала она с мягкой улыбкой. Ты много сделал для людей. Не разрушай свое здоровье, иначе всем будет грустно. Не беспокойся об этом, Пегги. Мое здоровье – это то, что в ближайшее время точно не ухудшится. Она вздохнула. Время летит незаметно, прежде чем ты это осознаешь. Ее улыбка стала грустной. Кажется, что даже не прошел год, но с тех пор, как мы встретились, но прошло больше нескольких лет. Она посмотрела на меня, и я рада, что встретила тебя. Я чувствовал себя смущенным и виноватым за то, что так долго использовал ее. Но это было то, что я должен был сделать. Пегги, великая женщина, и очень немногие, подобные ей, смогли заслужить мое уважение. Нам обоим через несколько месяцев исполнится 30. «Но ты выглядишь так же, как и в 24», — сказала она с дразнящей ухмылкой. «Есть какие-нибудь секретные процедуры по уходу за кожей, которыми ты хотели бы поделиться?» Это заставило меня усмехнуться. «Нет, это не то, чем я могу поделиться». Я посмотрел ей прямо в глаза. «Кроме того, что твой уход за кожей стал лучше, ты выглядишь даже лучше, чем когда мы впервые встретились». Она покраснела, но довольно быстро взяла себя в руки. «Это не продлится долго, но каковы твои планы на будущее?» Она ухмыльнулась. «Есть какие-нибудь планы относительно женитьбы?» Кхе-кхе. Глава 71. Хорошие новости. Едва спасши себя от удушья, я посмотрел на хихикающую Пегги. «Что?» – спросил я. «Брак был чем-то, чего я еще не планировал, но я знал, что это неизбежно в будущем. Я не умру от старости, но если люди узнают об этом, это вызовет бунт. Единственный способ справиться с этим – это умереть. Мне не обязательно быть Марселем, чтобы осуществить свои планы, я могу быть его сыном. Что это значит? Это дело будущего. Расслабься, я пошутила над тобой», – сказала Пегги. «Но на более серьезной ноте Шайте, готов начать в любое время. Нам нужно найти подходящее время, чтобы начать его работу». Все недостающие части собирались вместе. Шайте был, наконец, полностью завершен с почти непробиваемой защитой. Система безопасности была разработана Говардом и мной, это означает, что доступ к секретам могли получить только те, кто был уполномочен нами. Это отличная новость. Президент хотел, чтобы мы начали его как можно скорее, но без надлежащей системы безопасности это было невозможно. Но теперь все готово. Пегги кивнула. Щит начнет действовать, как только большинство оставшихся агентов Гидры будут схвачены. Я не слишком уверен, что все агенты пойманы, но я планирую уничтожить Гидру, так что это не имеет большого значения. «Может, нам пойти погулять в парк?» – спросил я, заставив ее улыбнуться. «Я не против». Несколько дней спустя, без смерти и без сильной воли или разума ничего не стоит. Тело Саблезубого, которое было заперто внутри стеклянной колбы, было доказательством этого. Его мозг перестал работать, но остальные части все еще были живы благодаря его регенеративной способности. Используя свои способности, я попытался прочитать его мысли, но ничего не нашел, доказательство того, что он был безмозглым. Так у меня есть один из четырех бессмертных, которые мне нужны для моих будущих планов. Что касается второго экземпляра, у меня есть планы, а инвы счет оставленных двух. Мне придется связаться с Селеной. Внешние группы из смертных необходимы, поскольку они являются самым простым источником бессмертных существ. И кстати о бессмертии. Мне нужно встретиться с Шифу, чтобы решить эту возрастную проблему. Он мастер маскировки и обмана, чему мне нужно научиться. Но сначала мне нужно связаться с Селеной. Было бы здорово, если бы я обладал телепатией, как она. Вздох. Что же, как только я получу силы часового, эта проблема будет решена. Достав свой телефон, я набрал ее номер. Она начала пользоваться телефоном, так как есть много людей, с которыми она не может связаться с помощью своей телепатии. Если бы она это сделала, общественность заклеймила бы ее как ведьму. После минутного гудка она подняла трубку. «Ах, Марсель, не ожидала, что ты будешь тем, кто позвонит». Ее голос звучал немного удивленно, но это было понятно. «Леди Селена, ты важный член внутреннего круга, поэтому я несу ответственность за то, чтобы убедиться, что у тебя все хорошо». Она усмехнулась моему заявлению. «Не беспокойся об этом, я занята своей внучкой». Последнюю часть она произнесла тихо, но я точно знал, о ком она говорит. О Мараквилла. Ее отец опасался за ее безопасность и поэтому отослал ее прочь, чтобы она жила в безопасности. Но поскольку Селена сказала, что проблема касалась ее внучки, это означает, что ее либо обнаружила Селена, либо она вернулась сама. Но независимо от причины ее возвращения, Амара всегда была мутантом, которого я хотел видеть в своей команде. В конце концов, она та, кого хотел даже Мефисто. Он согласился заключить сделку с новыми мутантами только ради одной встречи с ней, без каких-либо обязательств. Так что, конечно, она из тех, кого я не могу так легко отпустить. А ее геокинез и пирокинез – большие преимущества. Если тебе нужна какая-то помощь, можешь просто попросить, сказал я, и не волнуйся, я помню наше обещание. Пройдет совсем немного времени, прежде чем я смогу его выполнить. Она ответила не сразу. Селена – одна из самых важных женщин Марвел. То, что она старейший мутант и правитель древнего народа, это всего лишь глазурь на торте. Ее знание древней черной магии было настоящим сокровищем. Бессмертная колдунья со способностями мутанта – это не тот, кого можно встретить каждый день. Но после нескольких минут общего разговора она сбросила бомбу. Авессалом собирается посетить Нового Рома через неделю. Что, Авессалом, как? Спросил я, сбитый с толку и взволнованный этим открытием. Авессалом был одним из девяти внешних, и он обладал способностью манипулировать своими костями, создавая костяные шипы и острые как бритва костяные ножи, которые торчали из его тела. Да, он будет здесь через неделю, и, как я уже сказала ранее, мы всегда рады видеть тебя в Новая Рома. Ее намеки были просты, она пригласила меня в свою страну, чтобы выполнить часть своего обещания. Я буду там, миледи, сказал я, и на моем лице появилась ухмылка. Я бы тоже хотел познакомиться с твоей внучкой. Я верю, что она должна быть такой же красивой, как и ты. Она великолепна. Селена рассмеялась, но она также наивна. Так что, если ты хочешь встретиться с ней, мне придется устроить вам особую встречу, поскольку я не могу позволить Авессалому встретиться с ней. Авессалом был одним из самых высокомерных людей с комплексом превосходства. Его дурной характер в юности был довольно хорошо известен, и вполне логично, что Селена хотела бы держать Амару подальше от него. Амара – ее прямой потомок, и даже если она не любила свою внучку, Амара все равно была ее наследницей и важной частью ее планов. Вздох. В этом мире слишком много существ, у которых есть свои собственные игры, которые могут повлиять на весь мир. Пока я перебирал способы одержать победу над Амарой, что было не очень сложно, я почувствовал, как один из ниндзя появился позади меня. Мои извинения, леди Селена, но, похоже, мне придется перезвонить тебе позже. У меня гость. Очень хорошо, мы поговорим позже. Но Марсель, помни о своей части сделки, сказала она, прежде чем повесить трубку. Я помню, но сейчас, в чем дело? Спросил я у ниндзя, который опустился на колено. Мистер Хоулит приехал навестить вас, как раз вовремя. Глава 72, усиление. Джеймс, ты сегодня рано. Я улыбнулся мужчине, который ерзал на своем стуле. Джеймс не привык стоять на месте, но не все будут двигаться в соответствии с его желаниями, ему нужно научиться терпению. «Ты попросил прийти в 9, и я пришел вовремя», — он ответил, нахмурившись. Посмеиваясь над его поведением, я покачала головой. «Я попросил в 9, а ты пришел на полчаса раньше». Он перестал ерзать и посмотрел на часы. Поняв, что я был прав, он ответил: «О, мне еще предстоит все подготовить, так что тебе придется подождать какое-то время», — сказал я, и он неохотно кивнул. Несмотря на то, что он выглядел взбешенным, он не стал спорить. За время наших бесчисленных встреч он довольно сильно успокоился. Поражение от Ромула и то, что у него отняли сына, стало серьезным ударом по его самолюбию. Даже просьба ко мне о помощи была сделана только ради безопасности его сына. Не то чтобы я возражал против помощи, поскольку и он, и Дакин станут отличным подспорьем в будущем. Его личность не единственное, что улучшилось. Его способности тоже улучшились. Он тренировался как сумасшедший, и его рост очевиден в его телосложении. Просматривая файлы о его анатомии, я вошел в лабораторию генетики, оставив Джеймса одного. Леннон время от времени работал в этой лаборатории, и это одна из причин, по которой я не удивляюсь, обнаружив его в лаборатории с налитыми кровью глазами, доказательство того, что он давно не спал. Он жаден до науки, а не до власти. Это одна из причин, по которой я ему доверяю. Другая причина – это изменения в сознании, которые были ему сделаны. Селена прекрасно разбирается в таких вещах. «Леннон, разве тебе не следует немного отдохнуть?» – спросил я, подходя к нему с улыбкой. «Здоровье важнее исследований». «О, мистер Хенли, я и не знал, что вы в офисе», — сказал он. «И я как раз заканчивал это уравнение. Не дави на себя слишком сильно, и ты помнишь файлы, которые я тебе дал?» — спросила я, и он поднял бровь. Глядя на его растерянное лицо, я вздохнул. Он был слишком сосредоточен на сыворотке часового, проекту совершенствованного скелета. Осознание пришло к нему, когда я произнес название проекта. «Ах, да, дело сделано», — ответил он, энергично кивая. «Исправленный файл находится в 4-м отделении». «Хорошо». Я подошел к полке и достал зеленую папку из 4-го отделения. Улыбка появилась на моем лице, когда я прочел ее. «Идеально». Я кивнул Леннону, прежде чем выйти из лаборатории. Джеймс все еще сидел на том же месте, что было весьма удивительно. «Хорошо, Росомаха, мы можем провести эксперимент». Я посмотрел на него. «Но ты уверен в этом? Это будет одна из самых страшных болей, которые ты когда-либо испытывал». Он нахмурился. «Я пережил бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, приятель. Я могу справиться с болью». «Верно». Он вышел из пустоши как ходячий зомби с обгоревшей плотью и торчащими из тела костями. «Тогда очень хорошо. Следуй за мной». Сказав это, я направилась к своей личной лаборатории, а Джеймс последовал за мной. Дверь в лабораторию открылась после сканирования моего отпечатка пальца, голоса и сетчатки. Эта лаборатория была такой же большой, как и генетическая, но в ней хранились гораздо более дорогие, опасные и ценные ресурсы. Что же, большая часть ценностей хранилась под землей, но для любого исследователя эта лаборатория была золотой жилой. «Ляг вон на ту операционную кровать», — сказал я, указывая на заправленную кровать. «Мы начнем операцию через 10 минут, а до тех пор успокой свое тело и разум». После тщательного рассмотрения я решил использовать новое и улучшенное антиметаллическое покрытие в качестве каркаса скелета. Хотя он не так силен, как адамантий, антиметалл обладает гораздо большими способностями. Этот новый вариант черпал вдохновение из адамантия, но он все еще далеко не так силен, как протоадамантий. Но имеет ли это значение? Росомаха обладает одной из лучших регенеративных способностей, поэтому, даже если его кости сломаются, он может восстановить их мгновенно. Но не то чтобы они могли сломаться так просто, поскольку этот вариант антиметалла все еще в 10 раз прочнее человеческих костей. Когда он лежал на кровати, я провел сканирование его тела. Контуры скелета и нервной системы были необходимы для того, чтобы сделать правильное покрытие. Ниндзя получили антиметаллическое покрытие на определенных частях своего тела, таких как кулаки, ноги и шеи. И я планирую сделать то же самое и для остальных участников. Джеймс станет первым и единственным участником, у которого вся его скелетная структура будет изменена и покрыта антиметаллом. Что же, он единственный, кто может пережить эту боль. Как только его скелет будет должным образом покрыт, я смогу ввести ему третий вариант сыворотки суперсолдата, и да, он будет единственным человеком, который получит ее. «Что ты делаешь?» – в замешательстве спросил Джеймс, когда я привязал его к кровати металлическими цепями. «Они тебе понадобятся, поверь мне». Он нахмурился, глядя на мою улыбку, но ничего не сказал. Достав из хранилища несколько трубок, я вставил их в него, проделав небольшие отверстия на его коже. Антиметаллический вариант предназначен для прилипания к костям. Как я это сделал? Он способен ощущать большие отложения кальция и костную ткань, а кости и зубы – лучшие отложения кальция. «Приготовься», – сказал я. «Я собираюсь начать закачивать в тебя антиметалл». Он стиснул зубы и кивнул. «Поехали». Сказав это, я повернул ручку, и жидкая форма антиметалла потекла по трубам. Ему не потребовалось много времени, чтобы осознать, что жидкость поступает в его тело. Он начал трястись и корчиться от боли. «Терпи, это только начало, дальше будет только хуже», — сказал я, когда он нахмурился, но кивнул. Его тело начало краснеть, когда жидкость проталкивала кровь по венам и артериям, направляясь к костям. Металл пренебрег кровью и органами и устремился прямо к костям. В фильмах ему вливали адамантий, протыкая его кости иглами. Таким образом, адамантий проникал в его костный мозг, одновременно покрывая поверхность кости. Но эта жидкость совсем другая, поэтому нет необходимости тыкать в него иголками. В костях есть крошечные поры, и они впитают оставшийся антиметалл, который, в свою очередь, укрепит внутренности его костей. Аркх! Боль усилилась, и он начал стискивать зубы и сжимать кулаки до крови. «Все в порядке, ты не умрешь», – заверил я, следя за его жизненными показателями. Они были повсюду, но я знал, что он сможет это сделать. Кровь хлынула у него изо рта, глаз, носа и ушей, но антиметалл утворил свое волшебство. Прочность его костей улучшалась, и это было видно по результатам сканирования. Его движения начали сопровождаться приглушенными криками. Это означало, что внешнее покрытие было нанесено, и теперь жидкость проникала внутрь его костей через поры, что означало усиленную боль. Он начал биться затылком о кровать, надеясь отвлечься, но это не сработало. «Не волнуйся, почти закончили», — сказал я, наблюдая за жизненно важными показателями. Его приглушенные крики продолжались еще 5 минут, прежде чем он начал успокаиваться. Его способность к регенерации восхитительна, он смог пережить атомную бомбу, так что он пережил эксперимент относительно хорошо. Антиметалл внутри него похож на мой, но его антиметалл очищен, а мой – нет. Мой не влияет на меня, но если бы я использовал неочищенный антиметалл на нем, результаты были бы ужасающими. Единственное различие между антиметаллом внутри нас – это прочность металла и его особые способности. Мой антиметалл слабее, чем у него по прочности. Но несмотря на свои способности, мой может разорвать почти любой материал, в то время как его, нет. Проще говоря, у него улучшилась защита, в то время как у меня улучшилось нападение. Пыхтя и потея, он посмотрел на меня. «Все готово?» В фильме он умер на какое-то время, но сейчас он пережил боль, и никаких существенных побочных эффектов не было. «Прочность твоих костей улучшилась, плюс ты также получил способность плавить металл и точнее разрушать атомные связи, но это довольно трудно объяснить». Я пожал плечами. «Попробуй вытащить свои когти и разорвать цепи». Он кивнул и выпустил когти, но его глаза расширились, как только когти коснулись цепей. Цепи начали испаряться, и через несколько секунд он был свободен. «Что это такое?» Он был удивлен, увидев свои новые когти. Вместо его прежних костяных, теперь у него были зеленые металлические когти с фиолетовыми кончиками. «Антиметаллические когти ты можешь разрезать практически все, например, масло и даже элементы, которые не могут быть уничтожены естественным путем, можно испарить с помощью этих когтей. Кроме того, твои кости теперь в 10 раз крепче. Это удивительно», — он сказал, и я согласился. «Так и есть». На моем лице появилась улыбка. «Но есть еще одна вещь, которую тебе нужно получить». «Что?» Прежде чем он успел закончить расспросы, я ввел ему сыворотку суперсолдата. И прежде чем он успел осознать то, что только что произошло, его тело отреагировало на сыворотку. Глава 73. Усиление. Часть 2. Сидя на стуле, я следил за человеком без сознания, который лежал в луже пота и крови. Джеймс скорчился, как червяк, от боли после того, как ему ввели сыворотку. И, что удивительно, ему потребовалось больше времени, чтобы привыкнуть к сыворотке, чем к антиметаллу. Он лежит там уже более 2 часов, но хорошо то, что его жизненные показатели совершенно стабильны. Прошло еще 20 минут, прежде чем тело снова начало совершать движение. Аркх, он застонал и медленно открыл глаза. Свет, скорее всего, причинял боль его голове, но сыворотка и антиметалл сработали, и это все, что меня волнует. «Доброе утро, спящая красавица!» Мой голос привлек его внимание. Снова застонав, он ударил себя по голове. «Это сработало?» – спросил он. «Совершенно верно». Мой ответ заставил его вздохнуть с облегчением. «Теперь ты почти готов. Все, что тебе нужно, это привыкнуть к своим новым способностям». На моем лице появилась улыбка. «Знаешь ли ты каких-нибудь инструкторов, которые могли бы помочь тебе тренироваться? Или ты хочешь, чтобы я вмешался?» Он покачал головой. «Тебе не нужно этого делать. Я знаю одного». У меня в голове зародилось небольшое подозрение. «Джеймс, к тебе вернулись все твои воспоминания?» — спросила я, когда он вздрогнул. «Я так и думал. Прошлое Джеймса было трагичным, и я не могу ему в этом помочь». Глядя на выражение его лица, я вздохнул. «Послушай, Джеймс, я не могу тебе в этом помочь. Это то, с чем тебе придется справляться самостоятельно. И не разобравшись с этим, ты не можешь двигаться дальше», — сказал я. «Все зависит от тебя». Он вздохнул и кивнул. Его прошлое было чем-то таким, во что я категорически не хотела впутываться. Это была история о потерянной любви и крови. И то, и другое никогда не бывает хорошим. «Я должен уйти», — сказал он, и я покачал головой. «Нет, есть еще несколько тестов, которые мне нужно провести. Тебе придется подождать некоторое время». Он выглядел неуверенным, но в конце концов согласился. «Джоэл Арджент, успех приходит в различных формах: богатство, популярности, прежде всего счастье. У меня были первые два, но последние я этого не получил. Дружба с Марселем и воспоминания о моих родителях были единственными счастливыми вещами в моей жизни. Даже романтика не была такой постоянной. Отношения для меня часто заканчивались разбитым сердцем, и по мере того, как мое богатство и популярность росли, фальшивая любовь становилась все более очевидной. Женщины пытались сблизиться со мной из-за моего богатства или чтобы получить шанс познакомиться с Марселем. Я ненавидел обе эти причины. Мне нужен был кто-то, кто поддержал бы меня в трудную минуту, а не кто-то, кто стремился только к моему богатству. Временами я чувствую себя виноватым, чувство вины за то, что я, возможно, использовал Марселя. Для меня он – все, что у меня осталось. Мы знаем друг друга с 7 лет. Наша дружба насчитывает более 2 десятилетий, и я знаю, что она будет продолжаться до тех пор, пока мы оба не окажемся на разных путях загробной жизни. Но я чувствую, что не смог ничего дать взамен на его доверие и помощь. Я знаю, что нахожусь на такой высоте только из-за него, и я ненавижу это. Я хотел, чтобы мы были равны, но я понимаю, что это невозможно. Он лучше меня, и я не возражаю против этого. Все, чего я хотел, это иметь возможность помочь ему, чего я не смог сделать. Вздох. Но я буду беспокоиться об этом позже, потому что у меня есть кое-что, о чем нужно беспокоиться прямо сейчас. Кое-что, связанное с моим прошлым и будущим Марселя. Расскажи мне. Я посмотрел на прикованного человека. Тебя избивали, пытали, топили, кололи ножом, и все же ты ведешь себя лояльно по отношению к Гидре. А-а-а. Мужчина завизжал, когда я плоскогубцами вырвал один из его ногтей. Теперь, продолжая молчать, ты ничего не получишь, ничего, кроме боли. Но если ты расскажешь мне о местонахождении Гидры, ты будешь жить, — сказал я, но он усмехнулся. Продолжай мечтать, ублюдок. Он рассмеялся. Бам. Не потрудившись тратить на него время, я снес ему голову. Еще один тупик. Могу ли я сделать это без помощи Марселя? Позже той же ночью. Марсель Хэнли. Полегче там, мальчик. Мой смех не прекращался, пока Маврос облизывал мне все лицо. Он сильно вырос за прошлое, и мне нужно встретиться с Шифу, чтобы он помог мне замаскировать большую пантеру и мое немолодое «я». Ты давно с ним не играл. Так что, конечно, он очень скучает по тебе, — сказала мама, вяжа шарф для Мавроса. Трудно скрывать его от посторонних глаз, поэтому ты поговорил с официальными лицами о разрешении оставить его у себя. Мать узнала об истинной личности Мавроса давным-давно, но с тех пор, как они стали так близки, она просто не могла его отпустить. И даже если я смогу получить разрешение от правительства оставить его у себя, я не собираюсь этого делать. Правительство позволит оставить его у себя, но ограничений, которые будут наложены на него, будет бесчисленное множество. Я пытаюсь, я солгал, как и в большинстве случаев, когда я это делаю. Она смотрела на меня целую минуту и улыбнулась. Я знаю, что ты поступишь правильно, сынок. Пристыженный собой, я кивнул ей. Но я слышала, что ты собираетесь в другую страну, это правда. Разве ты не закончил деловую поездку в прошлые выходные? Спросила она со вздохом. В этом возрасте ты должен больше сосредоточиться на своей романтической жизни, чем на бизнесе. Может быть, я никогда не увижу внуков в этой жизни. Мама, я подавился слюной от ее поддразнивания. Мне еще нет и 30. Пока нет, но скоро будет. Так что, по крайней мере, поищи кого-нибудь. Она ухмыльнулась. Эта девушка Пегги очень милая. Я промолчал, так как это казалось лучшим вариантом. Но, я знаю, что должен поговорить с Пегги лицом к лицу. Я просто не знаю, когда, где и как. Флирт – это прекрасно, но романтика – это то, что я нахожу трудным. Хорошо, я подумаю об этом. Наконец сказал я, поскольку знаю, что это действительно то, о чем я должен подумать. Итак, мам, как дела в компании? Я уже знаю ответ. Линия одежды вошла в тройку крупнейших мировых брендов, и все это благодаря рекламе, качеству одежды и таланту моей мамы в маркетинге. Может быть, умение вести бизнес у нас в крови. Через неделю состоится пресс-конференция, поскольку наша компания поднялась до третьего места в мире, и, согласно статистике, она может достичь первого места еще через 5 лет, сказала она со своей обычной улыбкой. Она не очень заботилась о деньгах, так что достижение первого ранга мало что значило для нее, и я счастлив, что ее это не волнует. Одного жадного и эгоистичного человека в семье более чем достаточно. Ну, если тебе нужна какая-нибудь помощь с конференцией, все, что тебе нужно сделать, это позвонить мне, сказал я, и она рассмеялась. Я знаю, Марсель, я знаю, сказала она с доброй улыбкой, но я должна сделать это сама. Ну, пока ты счастлива, я не возражаю. Для меня ее счастье превыше любых денег. Глава 74. Авессалом. Селена Галлио. Значит, я не могу покинуть эту комнату, пока гость не уйдет? Спросила Эмора, мой последний прямой потомок. Она была слишком наивна для своего возраста, и я не могла позволить Авессалому найти ее. Внешние могут быть группой людей, которые считают себя богами, но даже внешний не доверял другому внешнему. Я ни за что не могла позволить Авессалому встретиться с моей внучкой. Да, ты можешь свободно передвигаться, как только этот гость уйдет, но до этого ты не должна делать ни шагу из этой комнаты, приказала я, заставив ее нахмуриться. Ну, горничные предоставят все, что тебе нужно, так что не стоит ни о чем беспокоиться. Амара кивнула. Хорошо, я приду к тебе, как только гость уйдет. Он должен быть здесь через час или два, сказала я, прежде чем направиться к двери. Амара поклонилась мне, позволив своим длинным золотистым волосам коснуться земли. Миледи, прибыл мистер Хенли, сказала одна из горничных, когда я выходила из комнаты Амары. Очень хорошо, я скоро с ним встречусь. Марсель Хенли, древнеримская архитектура, одна из самых увлекательных и передовых на сегодняшний день. Не так уж много цивилизаций смогли приблизиться к архитектуре и городскому планированию, созданным римлянами. Даже современная архитектура черпает вдохновение у римлян. Замок Нова Рома был древним. Он был построен задолго до того, как историки начали записывать историю. Но с помощью магии Селени удалось сохранить идеальное состояние этого замка на протяжении тысячелетий. Нация осталась невредимой даже после поисков апокалипсиса, и это само по себе подвиг. Селени удалось скрыть это место от его глаз, глаз бога-мутанта. Пока я любовалась красотой архитектуры, ко мне подошла еще одна красавица. «Я приношу извинения за свое опоздание», — сказала Селена, подходя ко мне. «Но я должна была позаботиться о своей внучке, так как Авессалом скоро будет здесь». Покачав головой, я ответил. «Авессалом – один из внешних, обладающих высокой властью, так что я могу понять твое беспокойство». Селена ухмыльнулась и подняла бровь. «Иногда я нахожу твою способность собирать информацию ужасающей. Авессалом – это человек, который скрывал себя еще до того, как ты родился, и то, что ты узнал о нем – это загадка для меня. Тебе повезло, что я не могу заглянуть в твою голову». Она нахмурила брови. «Но это также делает тебя очаровательным». Ничуть не смущенный ее словами, я изобразил улыбку. «Для тех, кто знает о внешних, нетрудно собрать информацию об Авессаломе. Несмотря на то, что на протяжении многих лет он практически не проявлял своего социального присутствия, раньше он был главным лицом в сообществе бессмертных, хотя я, возможно, и не знаю о его нынешнем «я», его прошлое, это то, с чем я очень хорошо знаком. В последнее время я совершаю огромную ошибку, и это была переоценка времени, которое у меня было, когда я проходил через события, которые произошли в прошлом, и те, которые должны произойти в будущем. Я понял, что, возможно, дал толчок нескольким событиям, в то же время сведя к нулю шансы на то, что некоторые из них вообще произойдут. Это был эффект бабочки, одинокий камешек, брошенный на поверхность воды, вызывал рябь по всему озеру. И я должен быть готов к будущему, даже силы часового недостаточно. Если кто-то вроде Кналы решит вторгнуться на землю, даже с силой часового, я буду не более чем муравьем перед кузнечиком. После мировой войны Авессалом сказал, что люди становятся опасными быстрыми темпами, и ему нужно время, чтобы придумать способы не отставать от них. Селена нахмурилась. Я сильнее и опытнее, чем большинство других внешних, и это мешает им доверять мне. Это также причина, по которой я не принадлежу к высшему эшелону внешних. Большинство внешних смехотворно слабы, и единственное, чем они могут гордиться, это их бессмертие и способность к воскрешению. По-настоящему страшными внешними всегда были Апокалипсис и Селена. Но, к счастью для меня, Апокалипсис сейчас не является частью этого. Он, безусловно, самый сильный и самый страшный мутант. Очевидно, не считая Маркиза Смерти, Мэтью Меллоя или Джима Джасперса. Каждый внешний представляет собой аспект или концепцию, и Апокалипсис представлял разрушение, в то время как Авессалом представлял отчаяние. И, конечно же, Селена олицетворяет развращение. Авессалом, насколько я знаю, высокомерен. Так что единственный способ справиться с ним, это настроиться на его хорошую сторону. Сказал я с ухмылкой, заставив Селену приподнять бровь. Авессалом может быть высокомерным, но он хитер. Не увлекайся слишком сильно. Предупредила Селена, что заставило меня усмехнуться. Не волнуйтесь, леди Селена, я буду осторожен. Ты даже не представляешь, как много я знаю об Авессаломе, Селена. Я знаю его лучше, чем кто-либо другой. Но, может быть, пытки могли бы быть лучшим вариантом. После минутного молчания Селена спросила, имеет ли нахождение внешних какое-то отношение к твоему проекту Евтопия или к обещанию бессмертия. Селена, ты умна, и это может стать проблемой. Авессалом, Новая Рома, все такая же никчемная нация, как и прежде. Иногда я задаюсь вопросом, насколько высок комплекс превосходства Селены, чтобы оставаться застрявшей в этой запертой во времени империи. И главное для чего? Просто чтобы почувствовать себя богиней. Если бы не просьба Никодимуса и Гедеона, я бы никогда не ступил на эту богом забытую землю. Старые вещи напоминают мне о моем прошлом, о том, которое я хотел бы забыть. Авессалом, я бы с удовольствием не слышал этот голос, но Гедеону просто пришлось отправить меня на обследование. Селена, улыбаясь старой ведьме, я отвешиваю ей вежливый поклон. Такая же безупречная, как всегда, сказал я, когда она улыбнулась. Селена, самая большая угроза в нашей группе с большим отрывом, и единственный, кроме меня, кто это замечает, Никодимус. Гедеон, Сол и остальные думают, что она внешняя, и она всегда будет за нас.